Да вот не знаю. Просто мыслишка одна. Тюрьма Аспсус. Я тут вспомнил про этого Хильдинга Ольдоуса. Барыга-героинщик, которого я сейчас иду допрашивать. Он посмотрел на Эверта. Тот согласно кивнул. Он знал, кто такой Хильдинг Ольдоус. Свен продолжил. Мы же знаем, что они с Лангом сидели вместе. И даже закорешились, если только с такими, как Йохум Ланг, можно вообще закорешиться. Хильдинг угостил его суслом, ну и подольстился таким образом. Сусло — то же, что и раствор, вид наркотика для внутривенных инъекций. Хильдинг ему сусло, а Ланг его крышует? Точно так. Ну и что у тебя за мыслишка? А вот это я тебе расскажу после допроса насчет стирального порошка. Тогда и поговорим про Ланга. Хильдинг же наверняка захочет, чтобы мы ему помогли. Музыка смолкла. Эверт позабыл о Сив. Он снова посмотрел вокруг. Кабинет был небольшой и ни разу не личный. Кроме магнитофона, ничто не указывало не только на то, чей это кабинет, но и на то, к какому ведомству он относится. Так, обычный кабинет, светлая мебель из березы. Такой мог с одинаковым успехом находиться и в налоговом управлении на Готской улице, и в страховой кассе на улице Густавовой горы. А ведь он здесь проводил куда больше времени, чем даже у себя дома. Он приходил на рассвете, уходил позже всех, часто спал у окна на этом вот диванчике, который был гораздо меньше, чем требовалось его гигантскому телу. И, между прочим, спалось ему здесь не в пример лучше, чем в собственной квартире на кровати. Он проводил тут долгие бессонные ночи, невыносимые часы, когда он метался по темному кабинету, не находя покоя. Он сам не знал, почему. Просто в какой-то момент одна проведенная здесь ночь могла растянуться на недели, когда он вообще не появлялся дома. Ольдус и Ланг. Вряд ли. Уж больно разные. Два мира, два детства. Ольдус — мелочь, обычный торчок. Ему больше ничего и не надо. Ланг — уголовник. Не какой-то там мелкий нарушитель. В Аспсосе все углы пометил. Ничего у них общего нет. По крайней мере, на первый взгляд. Свен поменял позу, откинулся на стуле для посетителей, вздохнул. Внезапно как-то осунулся. Эверт задержал на нем взгляд. Он узнал это выражение лица. С таким идут сдаваться. Он подумал про Ольдуса, про то, как устаешь, возясь с мелким торчком, вечно ковыряющим язву в носу. «Идиотов так много», — сказал он про себя, — «а жизнь так коротка. Пошло оно все. Будь по-твоему. Одним психом больше, одним меньше. Какая разница? Возьмем его в разработку по Лангу». Автомобиль, который медленно подруливал к воротам, сиял новизной. Такие, стоит открыть дверцу, исторгают запах кожи и новеньких приборов. Йохум Ланг увидел его сквозь решетку, еще когда проходил мимо главной вахты, в тюремный двор. Он ни с кем не разговаривал, никого ни о чем не просил, но сразу же понял, что автомобиль приехал за ним. Это как бы само собой разумелось. Он коротко кивнул человеку за рулем, и тот также коротко кивнул в ответ. Мотор работал на холостом ходу, пока Ланг, выставив средний палец в сторону камеры слежения, мочился на серый бетон. Нет ничего преступного в том, чтобы исполнить ритуал освобождения. Машина ждала, пока он закончит отливать. Ему было влом снова показывать средний палец, поэтому он просто приспустил штаны и выставил в медленно закрывающиеся ворота свой голый зад.